Ну что ж, ставим все на сегодня. И ставка буду я. Показывайте игру. Анетта связала себя неосторожным обязательством. Эта женщина, которая рвалась к деятельности, недовольствуясь одними мыслями и намерениями, с начала войны не находила себе дела и, наконец, открыла его здесь. От нее требовали, чтобы она всю себя отдала делу. Самой священной и бескорыстной любви, дружбы между двумя молодыми людьми разных национальностей. Кипевшие в ней силы она отдала им с обычной своей страстностью, которая граничила, не будем этого скрывать, с безрассудством. Она это понимала. Разум говорил ей, ты за это заплатишь. Заплачу позже, теперь я покупаю. Непосредством, там будет видно. Безумие. Но что поделаешь, у нее была потребность отдаваться. Она ничего не требовала, не ждала награды. Чтобы быть счастливой, ей достаточно было давать счастье и рисковать. Рисковать. Анетта была игрок, Жермен отлично понял это. В другие времена она с восторгом рисковала бы жизнью. И, скажем правду, Жермен, почуяв это, стал этим злоупотреблять. Он уже не щадил ее, он забыл об опасности, которым подвергал ее. Больные и безжалостны. Анетта начала действовать. Ей удалось отыскать след юноши военнопленного. Он находился в концлагере под Анжаром. Она послала ему письмо через Международное бюро по делам военнопленных, правление которого находилось в Женеве. И между двумя друзьями снова протянулась нить, связывавшая их жизнь. Анетта отсылала и получала на свое имя их письма. Она приходила к Жермену, чтобы тайком брать или передавать их. Скользнув взглядом по первым строчкам первого письма Франца, она уже не могла оторваться от них. Этот крик любви обвился вокруг нее, как объятие. Высвободиться из этого объятия у нее не хватило сил. Она прочла письмо до конца. И, прочитав, сидела с письмом на коленях, задыхаясь, словно после шквала. Немало усилий понадобилось ей, чтобы скрыть от Шавана сияние, которое она излучала. Но, оставшись с глазу на глаз с Жерменом, она вся засветилась такой непритворной радостью, что он тотчас все понял, и, протянув руку, срывающимся от нетерпения голосом, повелительно сказал «Дайте». Пока он читал, она-то держалась поодаль. Комната была объята тишиной. Она-то стояла и смотрела, ничего не видя, на двор, куда не проникало солнце. Она прислушивалась к шороху бумаги и прерывистому дыханию. Вдруг все замерло. По улице за оградой медленно проезжала запряженная валами телега. Казалось, она катилась, не двигаясь, воплощенная неподвижность равнин центральной Франции. Время словно остановилось. Принесся крик возницы, птичий крик. Медленно затихал шум колес. Дрогнувшие старые стены теперь стояли недвижно. И вот уже вновь ощущается полет времени. Голос Жермена окликнул ее. «Анетта!» Она обернулась, подошла к нему. Он лежал против окна, лицом к стене, на постели развернутое письмо. «Прочтите», — сказал он. Она созналась. «Извините меня, я уже прочла». Жермен, не глядя, протянул ей руку. «Это ваше право. Письмо принадлежит вам. Если бы не вы». И ни словом не выдав своего волнения, он взял край платья Анетты и поцеловал его. С этих пор она читала по его просьбе письма друзей. Через нее проходил этот поток нежности. Она подбавляла у него краски и пламя своей души. Каждый из двух друзей любил только за себя. Анетта любила за себя и за них. Как дерево, на которое слетались две птицы. Она слушала песнь горячей любви, звенящую в листве. Ветви оживали, омываемые струями свежего воздуха, светом помолодевшего неба. Возраст, война, все изгладилось из памяти. Удивительный и чудесный дуэт. Когда Анетта закрывала глаза, стараясь лучше расслышать, ей чудилось, что один голос принадлежит юной девушке, а другой — женщине-матери. Женщина простирала руки, молодая девушка бросала в свои объятия. Первая песня Франции была самозабвенной песнью освобождения. Наконец, пристанище. 3 года он задыхался от омерзительной близости, сбитых в одну кучу тел и душ. Никто так не страдал от этой аристократической брезгливости, как он. Никогда не быть наедине с собой, наихудшее одиночество, теряешь самого себя. Он был чужд бьющий ключом человечности слишком богатых сердец, которые изливают на окружающих этот свой переизбыток. Пусть даже будут потери. Пейте волю, стада, шлепайте по лужам, не вы так земля все вберет в себя».